километрах в трех ниже еще поднимались от костра клубы пара и дыма, а еще ниже, почти на одной линии, виднелась голова останца со знаком жизни. У Русинова уже не оставалось сомнений, кто был Данилой мастером, спасшим девочку Ингу. Сказка получала не печальный, а трагический конец. Они забрались в пещеру. Раздрогин велел прикрыть вход камнями, достал откуда-то спрятанный фонарь, осветил низкое, уходящее в темень горы пространство. Собака уже была впереди, поскуливая, звала за собой. Перевел луч на лицо Русинова. «Давай сядем, поговорим», — предложил он и замолчал. Свет фонаря бесцельно блуждал по стенам. У Раздрогина слабели руки. Русинов молча ждал. «Плохи мои дела», — проговорил, наконец, Виталий. «Жалко, но это рок. И у тебя тоже. Ты тоже все потерял. Друг твой погиб». «Какой друг?» — холодея спросил Русинов. «Афанасьев Иван Сергеевич». «Почему? Как? Кто?» «Летел навстречу с тобой», — тяжело дыша объяснил Раздрогин. «Шведы его раскрыли. Вернули борт, полетели с ним. Тоже рок. Вертолет потерпел катастрофу». «Откуда тебе известно?» — про себя воскликнул Русинов и промолчал. «Если говорит, значит, знает». «Мы схоронили его, ты не волнуйся», — продолжал он. «Достойно. Теперь ты меня схоронишь. Я укажу, где». Успокаивать его, говорить какие-то слова, было глупо. Раздрогин понимал, что при таком ранении он долго не протянет. Нужна немедленная операция. А кто ее сделает? В горах. И чем? Часа через 3-4 он просто захлебнется кровью. «Выполни одну мою просьбу», — вдруг попросил он. «Не посчитай за труд». «Говори», — в темноту обронил Русинов. «Выбирайся наружу и иди строго на восток. Через 3,5 километра увидишь останец, высокий, заметный. Под ним осыпь. И знак увидишь белой краской. Там должна быть девушка Инга». Он помолчал. «Передай ей». «Данила мастер», — кланяться велел. «Провинился, скажи, перед хозяйкой Медной горы. Она его в зал мертвых заключила. На 100 лет. Пусть Инга придет ровно через 100 лет. В этот же день. Только ты не смейся, мамонт. Передай все, как прошу». «Передам», — проговорил Русинов и полез в дыру. Выбравшись на поверхность, он заложил камнями вход, на непослушных ногах спустился на восток 200 метров, лег на высокие глыбы и закусил рукав куртки. Он думал, что когда войдет в пещеру за Данилой мастером, это будет самый счастливый миг в его жизни. Но оказался самый горький час. Больше всего почему-то было жаль себя. В это летописное мгновение он оставался совсем один и завидовал мертвым.